о том, что я присоединился к нему. Не ехидство ради, но что скрывать, и не ради заботы о стиле, отмечу, присоединился отнюдь не к зэку, к посланию. И тут само по себе характерно, как запетляла стилистика у того, кто обычно был в этом смысле старателен. Может, сказалось внутреннее смятение. Я сожалел уже на следующий день, сознавая, что недопустимо переносить неприязнь чьим бы то ни было литературным произведением на человека, за них казнимого, уклониться от участия в фарсе, организованном впавшими в очередную идеологическую истерику партийными верхами, было не так-то уж трудно. Я, однако, до сих пор не уверен, что это явилось бы достойным выходом из сложившейся тогда ситуации. Правильным было бы только одно – остановить всех, собравшихся для сочинения обвинительной статьи. Но этого я сделать не мог бы. Я прошу вас передать Андрею Донатовичу Синявскому мою просьбу простить меня. В. Турбин. Не сдать ли дело в архив? Мертв Синявский, и Турбин умер. Но, как сказано у Булгакова, мы-то ведь живы, и нам еще покуда живым стоит, я думаю, осознать, сколь ужасно покаяние, выраженное таким образом, хуже самого по себе былого проступка. Это если говорить не о самом авторе, согрешившем и как уж сумел покаявшимся, а именно о нас в целом, в купе, имеющих дерзость именоваться интеллигентами или хотя бы не возражающих, когда нас так именуют. Когда-то Михаил Михайлович Зощенко записал в дневнике: «Каганович у Горького. Речь не делает поправку на аудиторию. Нет интеллигентских рефлексов. Победа за ними». Угадал. Дело обстоит еще достаточно просто, когда сталкиваешься с перерождением, которое совершается в охотку и уж поистине без этих самых рефлексов. Замечательный образец их отсутствия, например, сравнительно недавно изданные письма Алексея Николаевича Толстого. В них обладатель таланта, чье русское плотское обаяние мало с кем еще можно сравнить, может, оставив одну жену, так сообщить о своем решении новой избраннице. «Мики, теперь вся Москва знает, что ты моя будущая жена. Я сказал об этом вчера в ЦК партии. Так было нужно». А когда оставленная супруга, замечательная поэтесса Наталья Крандиевская, присылает ему на отзыв свои лирические воспоминания, он в интимном письме вновь поступает как нужно, и нужно тому же ЦК, упрекая былую жену в несовременности. События, одно трагичнее, страшнее другого, совершаются каждый день. Каждый день мы свидетели того, как десятки тысяч людей гибнут от ужасной несправедливости в ужасающих мучениях. Что это? Верить ли своим глазам? Неужели сталинские злодейства к 1939 году, когда описано это послание, залившее кровью страну, наконец-то проняли сердце трудового графа, как называл Толстого Булгаков, так проняли, что его слух замкнулся для нежной лирики. Разумеется, нет. С другой стороны, то, что происходит у нас, грандиозно и величественно. Писателю творить вне этого нельзя, как нельзя раскладывать пасьянс в пылающем доме. И шедевр демагогии. Представь на минуту, что твой дневник напечатан и попал в руки бойца на китайском фронте или просто в руки нашего колхозника. Прежде всего, они не поверят, что он был написан в 1939 году. На что интеллигентка, умница Крандиевская отзовется с некоторой растерянностью. Оставляя в стороне мой дневник, думаю, что проверять таким образом ценность литературной вещи нельзя вообще. Бойцу же на китайском фронте, пожалуй, ближе всего к цели, придутся патриотические песни Лебедева-Кумача. Будем справедливы. Кто поручится, что толстовское нравоучение не писано исключительно для цензуры, читающей частные письма, а, конечно, следили даже за ним, любимцем властей? Есть история, рисующая Алексея Николаевича вполне обаятельно, как пришел к нему некто и стал жаловаться на жизнь. Все вокруг тяжело и печально. Люди на улице ходят с потерянным видом. И так далее, и тому подобное. Толстой слушал, слушал, а потом возразил. Ничего подобного. Ему лично кажется, что все хорошо, и прохожие сплошь бодры и улыбчивы. Помолчал и добавил. Так и передайте. Но если, допустим, что и упреки бывшей жене в расчете на перлюстрацию, то ничего хуже этого о трудовом графе сказать не сумеем. Пошло и низко свою любовную страсть удостоверять казенной печатью ЦК, но заявить для цензуры, для органов, проверяющих письма, о своей политической благонадежности за счет несознательно экс-жены — предел низости. Победа за ними. О, да, но и Зощенко не мог предвидеть масштабов этой победы. Почему так ужасно покаяние Владимира Турбина? Конечно, смущает и сама по себе задержка, с которой возникла потребность каяться. Тем более эти четверть века не просто свидетельство нравственной заторможенности. 1991 год – это год, когда стало можно не страшно вспоминать о чувствах, которые прежде душили и прятали. Понятно, никакая из советских газет не напечатала бы ранее ничего подобного. Но ведь не пришло же в повинную голову послать письмецо в Париж, хотя бы и с верной безопасной оказией. Дескать, простите, Андрей Донатович, бес попутал. Главное, впрочем, не это. Главное, что, собравшись-таки, раньше или позже покаяться, с чего это кающийся для начала отклонился от прямого намерения, поморщился, спохватился, как писатель Синявский мне чужд, представляется мне профессионально слабым. О чем, помилуйте, речь? Вы что вознамерились делать? прощенья просить или, винясь за былую подножку, взять да сызно воткнуть в ненавистный бочок. И что ж получается? Предать нельзя только тех, кто тебе профессионально мил —